Когда у инженера еще было время и настроение ходить на прогулки, супруги Анча чаще всего выбирали эту дорогу. Вначале тропинка идет по самой кромке холма, хоть заглядывай в освещенные солнцем трубы, стоящих в долине домов, да в клювы пасущихся на огородах кур. Потом становилось сразу просторнее. Слева тропу обрамляют поля овса и пшеницы. Справа поднимается поросший кустарником бесплодный каменистый склон с невысокой акациевой рощей наверху. Летом, в пестрые закатные часы, когда уж не встретишь даже гуляющих, и в пурпурной тишине лишь изредка слышно сонные птичьи чириканье, здесь человеку все же легче примириться с миром. Но сейчас солнце сияло в полную силу. Одевшиеся свежей листвой леса по склонам холмов тоже светились изнутри, словно меж их толстых стволов зажглись мощные лампионы. В гуще леса там и сям открывались дальние лужайки, и, купаясь в здоровом ярком свете солнца, выглядели из долины так уютно, влекуще, что, казалось, отсюда можно было увидеть среди их мягкой травы и крошечные висячие фонарики белых подснежников и желтые звездочки-примулы с хвостами кометы. Здесь, внизу, вдоль тропы, цветы еще в сущности не раскрылись. Это был северный склон холма. Но Ники Флорой и не интересовалась. Как всякой порядочной собаке, ей отвратителен был, собственно, запах цветов. Ее тело, нос, душу влек весенний запах земли вообще, мощное испарение зарождающейся жизни, которое, естественно, включало в себя и выплывающий из разложения аромат цветка, как в распростертой над холмом воскресной тишине заключены были благовест дальней церкви, пересуды возвращающихся после богослужения женщин, выкрики из корчмы, шорохи ветра, жужжание шмеля и непрекращающиеся громкие вопли гусей и уток, включивших, как видно, ими потревоживший их собаки в свои молитвы. Прибегнув к несколько наивному, но необходимому обобщению, мы могли бы сказать, что Ники влекла к себе жизнь. Чем дальше уходили они по тропе, тем задиристее и веселее делалась собака. Не останавливаясь ни на миг, она челноком сновала взад-вперед по обе стороны от тропинки, то и дело возвращаясь к хозяйке, словно за тем, чтобы поведать ей о каждом новом открытии, а заодно показать, что и в неописуемом своем счастье ее не забывает. Ники навестила каждый куст, камень, все заросли окрест, и если в кружении своем тот или другой предмет упускала из виду, то возвращалась к нему даже издалека, чтобы не оставить никаких сомнений в своей неприходящей любви к нему и интересе. Хотя обычно такого за ней не водилось, собака, труся по склону, непрерывно тяпкала, ворчала, иногда вдруг резко лаяла, сварливо выговаривала ветру, задувавшему ей в уши. Когда она обнаружила первый кротовый ход, едаш Молнеру и опиравшейся на его руку женщине пришлось остановиться и подождать. Из травы виднелся лишь энергично мотавшийся туда-сюда белый хвостик Ники. Ее морда, когда она показалась наконец на поверхности, была вся в земле, но, мы говорим это без всякого преувеличения, сияла от счастья. Ники даже не отряхнулась. Ей было не до того. Она устремилась вперед, время от времени оглядываясь на хозяйку, но тут же отворачивая чумазую мордочку, чтобы не упустить сообщение, жужжавшей перед носом пчелы. Если вдруг она устремлялась в пшеничное поле, и среди зеленых волн молодых всходов белела одна лишь ее спина, Ники редким тявканьем посылала назад успокоительную весть и, не успев сделать и тысячи скачков, опять оказывалась у ног хозяйки, демонстрируя ей всклокоченную шерсть и длинные, свисающие смеющиеся пасти, потный язык. Но уже в следующий миг ее вновь, эх, словно сдувало ветром. Мы должны признаться, не было никакой системы, никакой целенаправленности в ее ребяческой беготне. Ники не искала сусликов, не гонялась за зайцами. И, как мы знаем, скоро бросила искать кротов. только на пробу взяла их бархатный запах.